Нет, я же в танке. Пациент хирургу. Доктор, у меня все болит. Ткну пальцем в живот, больно, ткну в бок, больно, в голову тоже. Доктор осмотрел его. Да у вас же палец сломан. Врач смотрит рентгеновские снимки больного. Сколько вам лет, больной? Будет 40. Не будет. Не будет. А вот моему другу доктор прописал лечебное голодание аж на месяц. На месяц? Это ж сколько денег он сэкономил. Да уж немало. И на похороны хватило, и на 9 дней, и на 40 дней, кажется, осталось. Муж купил в аптеке пару пузырьков лекарства на спирту и опохмелился. Приходит домой и начинает корчиться от боли. Жена скорую вызвала, врач посмотрел на пузырьки и сказал: «Скоро пройдет». «Да что с ним?» — спрашивает жена. «Ничего страшного, это лекарство дают по 3 капли роженице при искусственных родах, чтобы таз раздвинуть». Районный психиатр звонит больному домой. К телефону подходит жена. Врач спрашивает: «Клавдия Ивановна, как чувствует себя ваш муж? Больше не считает себя Наполеоном?» «Спасибо, доктор, ему явно лучше. Раньше он звал меня Жозефиной, а теперь так уважительно говорит: здравствуйте, Раиса Максимовна». Ну, для тех, кто не помнит, напомню, хотя, может быть, сейчас и грех по поводу этого имени шутить, она тяжело больна. Раисой Максимовной зовут жену Михаила Сергеевича Горбачева, первого президента СССР. Далее по тексту. Пациент говорит психиатру: «Мне нужна ваша помощь». «А кто вы по профессии?» «Психиатр». «Так что же вы сами себя не лечите?» «Видите ли, я беру слишком дорого». Мужчина приносит на анализ 5-литровую банку мочи. Врач говорит: «А вы не могли с собой еще 2 чемодана кала принести? Ой, как сердцем чувствовал! Пожалуйста!» Школьный учитель пришел к своему соседу, врачу-хирургу. Поболтали о том о сём, выпили по рюмочке вина. Когда гость уже прощался у выхода, хозяин сказал: «Передавайте привет супруге. Кстати, как ее здоровье?» «Видите ли, я, собственно, по этому поводу и пришел. Она упала с лестницы и лежит сейчас внизу, без сознания». Пришла бабуля в больницу на обследование, идет по коридору, навстречу ей врач в белом халате. «Сыночек, скажи, где здесь глазник?» «Бабушка, не глазник, а окулист». «Ну да, сыночек, окулист. А где здесь зубник?» «Не зубник, бабушка, а стоматолог». «Ой, спасибо, сыночек. А ты кто такой будешь?» «А я, бабушка, гинеколог, а по-твоему, мандюк». К врачу-гинекологу приходит мужчина и начинает умолять его, чтобы он помог ему забеременеть и родить ребенка. 2 часа морочил ему голову, наконец врачу надоело. Он подвел его к окну и говорит: «Видите, портной Рабинович, он мудрый человек. Пойдите к нему, он даст вам совет». Пациент ушел. Через месяц врач встречает этого мужика с большим животом, и тот довольный говорит врачу: «Доктор, спасибо за совет. Так, все хорошо, я уже беременный, живот вырос, схватки начинаются, наверное, на днях рожу». Потрясенный врач прибежал к Рабиновичу: «Скажите, что вы сделали тому мужику, который хотел забеременеть? Ой, он мне так надоел, что мне пришлось зашить ему жопу». Один пациент жалуется на то, что у него каждое утро в 6 часов стул. «Ну, это не так страшно». «Да, но просыпаюсь я только в 7. Всех врачей обходил, и никто не может мне помочь». Наконец обратился к психиатру. После сеансов психотерапии человек воспрянул духом. «Ну как, избавился от своего дискомфорта?» «Нет, все по-прежнему, но теперь я получаю от этого удовольствие». На приеме у зубного врача пациент. После нескольких попыток вырвать больной зуб, врач говорит ему: пусть тебя паровоз дергает. Через неделю врач встречает пациента без зубов. «Что случилось?» «Да сделал, как вы говорили, привязал зуб